Седьмая глава. В то же время в кабинете его высочества кронпринца Ордана. «Ты представляешь?» – ржал, как ненормальный Заран, откинувшись на спинку кресла. «Расцвел!» «Немудрено!» – усмехнулся кронпринц. «Наши леди, конечно, раздеваются, но не так». Он хотел продолжить разговор, но в кабинет влетел Дамиан, сильно хлопнув дверью. «Растрепал уже!» – рыкнул на младшего брата Дамиан, мечась по кабинету, словно зверь в клетке. На теле то и дело проступали чешуйки, сверкая золотом в свете солнца. «Не растрепал, а поделился!» – усмехнулся Заран. «Дам, сядь!» – тихо сказал кронпринц, указывая на кресло. «У меня к тебе дело!» «Что?» – недовольно спросил средний принц, но в кресло сел. «С этого дня ты присматриваешь за Дианой и Александрой. Поможешь привыкнуть к нашему миру, проведешь экскурсию». «Издеваешься?» – прошипел Дамиан, со злостью стиснув кулак. «Нет», – коротко ответил Ордан, серьезно посмотрев на брата. «Ты обидел девушек, тебе и расплачиваться». «Обидел? Я?» – с яростью воскликнул Дамиан, подскочил с кресла и оперся кулаками о стол. «Я не буду возиться с иномерянкой и избалованным ребенком!» «За ребенком присмотрю я», – влез в разговор Зар. Дамиан отметил, что чего-то он явно не знает. Взгляд младшего брата стал острым, испытывающим. От балагура, немного сумасшедшего ученого, не осталось и следа. «Почему? Александра ведь не истинная тебе?» – недоуменно спросил Ордан. «Магия!» – коротко ответил Заран. «Такое редкое волшебство и практически неограниченный потенциал. Ар, нам нельзя упускать девчонку, да и тетю ее тоже. Вдруг и она обладает чем-то интересным». «Я понял тебя», – серьезно кивнул кронпринц и перевел взгляд на Дамиана. «Тебе необходимо расположить к себе девушку». Дамиан хотел огрызнуться, но тут из-за двери послышались вопли. «Пустите! Мне необходимо поговорить с принцами!» Заран поморщился, услышав визги Алаизии. Дамиан нахмурился, а Ордан... Глаза Ордана потемнели, становясь синими. Лицо хищно заострилось, а на руках выступили когти. Как только дверь распахнулась, впуская Алаизию, кронпринц поднялся из-за стола. «Меня в жабу!» – раскричалась дочь одного из лордов, а по совместительству любовница Дамиана. «Их надо засудить, изгнать!» Дальше Ордан слушать не стал. Магия кронпринца отшвырнула девушку к стене и сдавила горло, не давая сделать вдох. «Как ты посмела ворваться в кабинет, да еще и с претензиями!» Сквозь зубы заговорил Ордан. «Ты забыла свое место? Или думаешь, что мой брат защитит тебя?» Зрачки девушки расширились, лицо побледнело от страха и отсутствия воздуха. Цепляясь за невидимую руку, Алаизия умоляюще посмотрела на Дамиана. Но тот, казалось, не замечал девушку. Он встревоженно смотрел на брата, чьи когти оставили глубокие борозды на дубовом столе. «Ар, отпусти ее!» Тихо проговорил Дамиан, надеясь, что брат не потеряет контроль, но понял, что сделал ошибку. Ордан, впрочем, от кронпринца сейчас мало что осталось, резко повернул голову и посмотрел на брата с желтыми глазами с узким зрачком. Дамиана швырнуло в кресло, а затем раздался свистящий голос. «Ты «Ты сделаешь так, как я скажу. Возьмешь иномерянку и поведешь ее гулять. И будешь самым вежливым драконом во всем королевстве. Это приказ!» «Отпусти их, девушка уже в обмороке», — спокойно посоветовал Заран брату, наблюдая, как синеет Алоизия. Ардан перевел взгляд на Зарана, и тот, поморщившись, вскинул руку. На ладони возник желтый шар искрящейся магией. Младший принц заметил, как брат пытается побороть зверя внутри себя. «Ты!» – прошипел Ардан, потянувшись к Зарану. «Отпусти!» – с нажимом повторил Зар и легко подтолкнул шар к Ардану. Кронпринц на миг закрыл глаза, а когда открыл, то смотрел на всех уже синими глазами отца. Зар кивнул и махнул рукой, заставляя шар испариться, а затем фыркнул и наколдовал ведро ледяной воды над бесчувственной леди, лежащей на полу. «Избавься от любовницы, иначе мой дракон ее просто разорвет», – посоветовал Дамиану Ардан, приходя в себя и опускаясь в кресло. Затем посмотрел на мокрую и испуганную Алоизию и обратился к Зару. «Убери ее отсюда, зверь рычит». «И часто рычит?» – с тревогой спросил Дамиан, не обратив ни малейшего внимания на ту, что несколько лет греет, точнее теперь уже грела его постель. «Пару месяцев», – вздохнув, сознался Ардан. «И отец так просто оставил тебя вместо себя?» – удивился Зар. «Они не знают и не должны узнать, иначе сами понимаете». «А если не сдержишься и разорвешь кого-нибудь? Сила растет, дракон становится неуправляемым. Если кто-то узнает, что кронпринц неуправляем, быть беде». «Сдержусь. Сегодня несколько иная ситуация. Дам, я не просто так тебе сказал о Диане и Александре. Лоран передал, что свернет тебе шею, если ты причинишь вред девчонкам». «Протеже самого Создателя, значит?» – процедил сквозь зубы Дамиан. «Но я понял. А вот нижняя выпуклость у нее ничего такая. Кажется, я знаю, как развлечься с ней». «Не смей!» – рявкнул кронпринц. «Если ты развлечешься и бросишь ее, тебе точно не жить». Дамиан хотел возразить, но не успел. Раздался стук, а затем в кабинет протиснулась иномерянка. «Я не помешала, ваше высочество?» – осторожно спросила девушка, переминаясь с ноги на ногу. Дамиан скользнул по ней взглядом и заерзал в кресле, вспоминая девушку в одном полотенце. Ардан улыбнулся и приглашающе махнул рукой. «Нет, что вы, проходите». «Ваше высочество, понимаете, вышло небольшое недоразумение», – опустив взгляд, призналась Диана и шаркнула ножкой по ковру. «Что бы ни случилось, мы можем это исправить», – подбодрил ее Заран. «Исправить можно», – уныло вздохнула девушка. «Только вот нам с Сашей нужны другие покои».